Он порадовался за меня и одолжил мне $100 на покупку свадебного костюма. А потом поразил меня еще больше, добавив: «Возьми еще один выходной». Для человека, который был так помешан на своей работе, как Буффало Боб, это было неслыханно. Моей следующей остановкой был квартал ювелирных магазинов на Маркет-стрит, где чудом удалось найти кольцо с бриллиантом за $900, которое я купил в кредит. Оно выглядело старомодным, с гроздьями маленьких бриллиантов в форме цветка на кольце, которое, как выяснилось, было сделано из белого золота. По дороге в Вирджинию, куда я летел на самолете, я так нервничал из-за того, что у меня в кармане лежало бриллиантовое кольцо, что проверял его каждые 5 минут, чтобы убедиться, что за это время его мистическим образом не похитили. Это был самый лучший подарок, который я когда-либо кому-нибудь покупал, и я был уверен, что Шерри он понравится. Все мои опасения улетучились, как только мы обнялись после моего приезда. Между нами было глубокое взаимопонимание, вместе нам было уютно и комфортно, а все остальное не имело значения. Видя, как Шерри берет на себя все хлопоты по организации свадьбы, я восхищался ею еще больше. Она распланировала все сама, ее отец выписал чек, а от меня требовалось только приехать. Мне нравилось, как она держалась, ее уверенность в себе, ее ум, ее чувство юмора, ее живость, которая привлекала людей. Она была роскошной женщиной, яркой и заметной, и ножки у нее были великолепные. Меня привлекал ее сильный характер и то, что у нее было четкое мнение о том, что ей нравилось, а что нет. Поэтому меня не очень беспокоило, что она не в восторге от кольца. «Ой, оно очень красивое», — заверила она меня. «Просто не совсем та модель, которую я хотела». У меня понятия не было, что она имела в виду, но я хотела, чтобы у нее было то, что ей нравилось. Поэтому мы договорились обменять его, когда вернемся в Сан-Франциско. Я в этом совсем не разбирался. Мне вообще могли подсунуть кубические циркони, а не бриллианты. За это я и уважал Шерри, за то, что она учила меня ценить изящную сторону жизни. Нас закрутил вихрь свадебного торжества, и только на следующее утро, после прощального завтрака, у нас появилась возможность почувствовать себя молодоженами. Мы не особо много говорили, но, наконец, осознали произошедшее, и оба, наверное, задавались вопросом, правильно ли мы поступили. Тем не менее, впереди у нас была вся жизнь. Мы упаковали все вещи Шерри в ее голубой Datsun B210 и пустились в длинный путь в Сан-Франциско. Хотя моя теща настояла, чтобы я получил водительские права, пока я был в Ричмонде, машину в основном вела Шерри. Несмотря на летнюю жару, которая стояла всю дорогу на трассе Интерстейт 80, плохой кондиционер в Датсане и то, что я периодически дремал, нам было о чем поговорить, и нужно было строить планы на будущее, поэтому путь оказался не таким утомительным. Шерри уже приезжала ко мне в Тендерлоин и была более или менее готова к нищенской обстановке, которая ждала нас. Но она настаивала, чтобы мы съехали из дома 381 на Терк-стрит как можно скорее.